«Нет, про это я бы точно знал», — говорит Майк, сверкая скобой на зубах. «Не возвращенец, да еще и женщина, это был бы большой хайп». Сегодня Майк хорошо подготовился. На нем куртка, огромная, будто надутая воздухом, теплый шарф и шапка-ушанка. Они сидят все в той же комнате, только Гоша захватил с собой фонарик. На улице уже темно. «У меня же отец невозвращенец», — продолжает Майк. «И когда новые невозвращенцы появляются, в нашей области или в любой другой, он с ними обязательно встречается. Я бы знал про твою маму». Майк обращается к Гоше, но то и дело оглядывается на Марину. Кажется, он очень доволен, что сегодня может быть полезен в чем-то более существенном, чем айпо, движки или компьютеры. «А если она просто ушла? Стала мертвой?» — спрашивает Гоша. «Тогда бы ты мог узнать?» «Нет, конечно», — отвечает Майк. «Знаешь, сколько их каждый день прибывает? Да к тому же это невозвращенцы помнят, что с ними было раньше. Поэтому их так и ценят. А обычные мертвые, ну, они как я. Никаких воспоминаний о том, что было при жизни. Я даже свое живое имя не помню. Правда, дядя говорит, меня звали Миша. А твой дядя, он помнит?» — спрашивает Марина. «Мой дядя, конечно, не совсем невозвращенец», — говорит Майк. «Но и необычный мертвый. Я с ним об этом не говорил, но вроде он специально отправился вслед за отцом, когда отец остался у нас. Вроде они поссорились еще при жизни, а потом дядя его преследовал повсюду. Так что дядя тоже добровольно ушел к нам. И поэтому, наверное, так много помнит про заграничье, то есть про мир живых». «Ладно, ладно», — говорит Гоша. «А скажи, какие есть способы попасть туда, к вам? Ну, я знаю, есть ученые-шаманы, они долго учатся, изучают разные науки, болеют, сдают экзамены и в конце концов могут путешествовать туда и обратно. Есть орфеи, эти просто поют или пишут стихи, ну и каким-то образом благодаря этому попадают к вам. Есть разведчики, которые проходят сквозь разрывы, которые специально ради них открывают границы. Но мама не была ни ученым, ни орфеем, ни разведчиком, и если она ходила в заграничье, то как она это делала?» «Не знаю», — говорит Майк. «Вот я же хожу к вам, и как я это делаю?» «Ерунда какая-то», — бормочет себе под нос Гоша. «Мы только попусту тратим время». «Наверное, мой отец знает», — продолжает Майк. «Но я боюсь его спрашивать. Мне кажется, он подозревает, что я хожу к вам. А если он узнает наверняка, мне не поздоровится, это точно. Поэтому я с ним про границу говорить не буду. Вы, чуваки, извините». «Он трус», — говорит Лёва. «И чё он так боится? И Джем мёртвый. Что с ним ещё случится?» Ника вдруг вспоминает. Пронзительный голос, низенькая юркая старушка. «Да уж, черного отряда они боялись побольше, чем нас. Что там с ними делали, не знаю, но я тогда поняла, есть вещи пострашнее смерти». «А почему мы вообще считаем, что ему можно верить?» — говорит Гоша. «Может, этот Майк на самом деле шпион? Его, может, специально заслали к нам, чтобы нас с толку сбивать, за нос водить?» «Скармливать дезинформацию», — кивает Лёва. «Да, я читал, такое бывает». «Да вы совсем рехнулись», — не выдерживает Марина. «Шпион, тоже мне скажете. Кто будет засылать шпиона к четырем школьникам? Кому надо скармливать нам дезинформацию? Имейте в виду, мы его сюда затащили, когда с Гошиной мамой все еще было нормально». «Все равно», — упрямо говорит Гоша, — «вдруг он врет? Вдруг есть способ связаться с мертвыми, выяснить, мертвый человек или нет?» «Когда мамы с папой не стало», — вспоминает Ника, — «мне тоже хотелось с ними как-нибудь связаться. Мечтала найти какой-нибудь способ, а вот сейчас, когда Гоша об этом заговорил, поняла, что давно уже об этом не думаю». Ника понимает, родители ушли так давно, что она уже привыкла к тому, что их больше нет. На секунду Нике кажется, будто она предала их. Впрочем, нет. Просто слишком много времени прошло. Слишком много, и Ника уже не верит в чудо, точно так же, как через несколько лет не будет верить в чудо Гоша. Если, конечно, чудо не случится, и Гоша в самом деле не найдет свою маму. Но сегодня Ника не верит в чудо ни для себя, ни для Гоши. «Я могу спросить папу», — говорит Марина. «Он много с мертвыми работает, наверняка что-нибудь знает». «А ты, Гоша, еще раз спроси своего», — советует Лёва. «Может, он скажет что-нибудь, кроме «это все очень сложно». Они идут по улице вдоль дощатого забора, обнесенного сверху колючей проволокой. Там внутри заколоченный дом без привидения, дом с мертвым мальчиком, появляющимся по сигналу магнитной свечи. Здесь старые дома, глубокие сугробы, следы от протекторов на снегу. Они идут по улице, и вдруг Нике начинает казаться, кто-то смотрит на них. То ли из окон соседнего дома, то ли вообще из дальних, неведомых краев. Она оглядывается. Нет, никого. Померещилось, наверное.